Рионар въехал в ворота академии, привычно передал поводья привратнику и поспешил в женский корпус, перекидывая сумку через плечо. В его правой руке был маленький букетик первых весенних цветов. На губах играла улыбка от предвкушения встречи с синеглазым чудом. Он взлетел на привычные ступени, одарил улыбкой привратниц, стремительно прошел по коридорам, не обращая внимания на взгляды студенток. Три коротких и три длинных удара. И дверь распахнулась, чтобы позволить ему утонуть в сиянии синих глаз. «Доброе утро, любимая!» Он протягивает свой подарок и любуется всей гаммой ее эмоций, от радостного удивления до восхищения его поступком. «Исдархарс!» — с милой улыбкой прошептала Айрин. «Вы решили добиться моего согласия любым способом?» «Исса Айрин», — в тон ей отвечает темноволосый король. «Что-то мне подсказывает, что ваше согласие я практически уже получил». «Истархарс, ваше самомнение, пожалуй, значительнее императорского дворца». Айрин рассмеялась и, схватив сумку, вышла в коридор. Солнечная принцесса и темный король, взявшись за руки, шли по аллее, направляясь к башне. «Сегодня контрольная. Ты готова?» — задумчиво спросил Рионар. «Да, бабушка, я хорошо учу уроки и слушаюсь старших», — писклявым голосом ответила Айрин. Они рассмеялись, вспугнув стайку маленьких птичек с ближайших деревьев. Вдруг Рионар резко остановился, и на его лице промелькнуло выражение, о котором она, казалось, забыла. Выражение полной и абсолютной ненависти. Проследив за его взглядом, Айрин увидела карету с императорским гербом, стоящую рядом с башней. «Проклятые боги!» — почти прошипел Дархарс. «Возвращайся обратно в женский корпус. Я отпрошу тебя с занятий». Айрин смотрела на темноволосого бога, того, кто еще несколько мгновений назад был живым, а сейчас превратился в ледяную статую. «Но, Рио, сегодня контрольная». «Марш в комнату!» — он почти кричал на нее. «Живо!» И это на глазах у спешащих на занятия студентов, на глазах у прислуги, убирающей парковые дорожки. Айрин отовсюду ловила взгляды, какие сочувствующие, а какие и злорадствующие. Впрочем, для Рионара никогда не существовало окружающих. Он не считал нужным заботиться о том, кто и что подумает. «Айрин!» — его ледяной тон заставил вздрогнуть. «Не смей кричать на меня!» — со слезами на глазах произнесла девушка. Вырвав свою ладошку из его руки, она почти бегом направилась в башню. Рионар замер. Он видел ее слезы и не мог понять, что сделал не так. Он хотел защитить ее, а его упрямая синеглазая девочка уверенно шагает туда, где, несомненно, находится Аклест. Вдруг вспомнилось, как мило Айрин и кронпринц общались в зимнем саду императорского дворца, как радовалась Исса Кимора. Он стоял и не хотел верить, что его использовали, просто использовали, чтобы избавиться от Жнера. Ведь Исса Кимора наверняка догадалась, чей он сын. Эта старая интриганка слишком хорошо разбиралась в людях и родственных связях. Она должна была знать, с кем император изменил ее дочери. Неужели интрига была просчитана до мелочей? «Этого не может быть!» – прошептал Рионар. «Только не Айрин. Она не могла. Хотя она никогда не говорила «люблю». Боль железной рукой охватила сердце. Рионар понял, что задыхается. Мир покачнулся. А в следующую секунду король с презрительной усмешкой направился в учебный корпус. И если бы окружающие могли прочитать его мысли, их жестокости поразились бы все. Айрин стремительно поднималась по ступеням, не замечая, как слезы текут по щекам, не замечая, как на нее оглядываются студенты, не замечая Лема, преградившего ей дорогу, пока не столкнулась с ним. «Айрин!» – светловолосый юноша протянул ей платок. «Что случилось?» Лем видел, как вздрагивают плечики от сдерживаемых рыданий, и забрал у нее сумку, пока девушка вытирала покрасневшие от слез глаза. «Айрин!» – сзади подошел Ванто. «Ты правильно поступила. Он не имеет права помыкать тобой. Объявил тебя своей собственностью просто». Орта остановился рядом с Лемом и тоже с сочувствием смотрел на нее. А для нее сочувствие сейчас было унизительнее того, что произошло в парке. Отчаянным усилием взяв себя в руки, Айрин улыбнулась. «Со мной все в порядке. Давно нужно было прекратить этот фарс». Она произнесла эти слова и замерла, потому что увидела в глазах Лема ужас. Она уже знала, кто стоит за ее спиной. «Так нужно, Айрин», — пронеслось в мыслях. «Ты и так позволила себе пожить в сказке. Все сказки заканчиваются. Так лучше. Только больно очень». Медленно стянув с пальца кольцо с голубым бриллиантом, она повернулась и встретилась с черными, полными ненависти глазами. «Значит, только фарс?» — глухо спросил Рионар. Она протянула ему кольцо, и он машинально взял его. «А вы рассчитывали на большее, ненавистный Дархарс?» Прозвучал ее мертвенный голос. «Я был глуп. Непозволительно глуп и излишне самонадеян. Королева рада обретенному королевству». Студенты, все, кто прислушивался к этому разговору, с ужасом смотрели на темного короля, в словах которого была боль, неприкрытая боль, заставляющая сжиматься сердца. «Еще не королева», — выдавила улыбку Айрин. «Еще пока нет». «Не сомневаюсь, что у вас все получится», — ледяным тоном ответил Рионар. А окружающие смотрели на свет и тьму, на лед и пламя, любовались и сочувствовали. Она на несколько ступеней выше его, гордая и не подчинившаяся, с дикой болью в глазах. И он, сломленный и признавший поражение. В эту секунду Рионар Дархарс был сломлен. В эту секунду Айрин Вегейрос приняла свою судьбу. Она первая поднялась наверх, гордо подняв голову и запретив себе плакать. Но сияние солнечной принцессы угасло. Он поднялся следом, стараясь не смотреть на хрупкую фигурку впереди, которая растоптала его сердце, и сжимал кольцо с такой силой, что на пол летели капли крови из стиснутого кулака. Айрин села у окна. Он вернулся на свое прежнее место, откуда так хорошо была видна ее тонкая шея. Первым уроком было ораторское искусство, и Айрин знала, что сегодня ее выступление. Но вместо того, чтобы сосредоточиться, бессмысленно водила ручкой по бумаге. Получались его черные глаза. Она вырвала листочек и смяла его. Дверь открылась, и в класс вошел учитель словесности мастер Долфери. Несколько секунд, переводя взгляд с Рионара на Айрин, он поразился бледности обоих больше, чем тому, что они сидят раздельно. «Приветствую, Иссы», — начал учитель. «Сегодня на примере выступления Иссы Вегейрос мы разберем тональное манипулирование и получим возможность получить навык выделения слов в фразах при публичных выступлениях. Исса Вегейрос, вам слово!» Она поднялась, как механическая кукла, медленно подошла к доске, повернулась к одноклассникам и, поймав взгляд Рионара, взгляд полный ненависти, побелела еще больше. «Почему мне так больно?» — подумала Айрин. «Я же знала, что мы не будем вместе». Почему она так бледна? Или это продолжение фарса? — думал Рионар. «Женщины из рода Вегейрос больше не будут править». «Это я тебе обещаю, маленькая синеглазая принцесса». «Мы слушаем вас», — мягко напомнил мастер Долфери. «Начинайте, Исса». Айрин знала монолог наизусть. Вчера в библиотеке Рионар заставил ее все рассказать несколько раз, пока не получилось идеально, как он и хотел. Ему всегда нравилось все идеальное. Девушка набрала полные легкие воздуха и, повернувшись к учителю, вдруг тихо произнесла: «Я не выучила. Простите». Это было как гром среди ясного неба. Айрин Фигейрос и не выполнила домашнее задание. Даже преподаватель не поверил ни на секунду. «Айрин Фигейрос», — начал мастер Долфери, — «вы понимаете, что я вынужден поставить вам низший балл?» «Да, мастер». На преподавателя смотрела кукла. Механическая кукла без эмоций. «Он сломал ее», — подумал мастер Долфери. «Взял и сломал самую светлую девочку. Наверное, мы больше не услышим ее смех». А вслух произнес: «Ступайте на свое место, Исса Фигейрос». Она кивнула и направилась за парту. «Исс Дархарс, сможете ли вы прочитать нам монолог министра Эстроге?» Рионар встал, расправил плечи и ответил: «Нет, я не подготовился, уповая на знания Иссы Фигейрос». В классе повисла тишина. Не дожидаясь разрешения, Рионар сел. Следующий за уроком ораторского искусства урок математики и контрольную на нем завалили оба. Мастер Ларгини с изумлением смотрел на два пустых белых листка двух лучших учеников, которые ничего не решили. Рионар покинул академию после второго урока. Айрин после третьего поднялась в библиотеку, и там, игнорируя удивленный взгляд Исса Юсоре, два часа рыдала над учебником философии, молча вытирая горькие слезы. Едва Рионар вошел в дом, дворецкий подал ему письмо без указания адресата и отправителя. Дархарс уже знал, от кого приходят такие письма, и, войдя в свой кабинет, мгновенно вскрыл конверт. «Любимый сын, у меня плохие новости. Во-первых, Аклест развелся с кронпринцессой. Причина развода – измена. Мою невестку застали в карете полуодетую в объятиях капитана личной охраны. На такие странности, как слезы, крики протеста и порванное платье, Аклест внимания не обратил. Стоит ли тебе говорить, что капитан Острен является доверенным лицом кронпринца, и он сохранил и должность, и положение? Принцесса Ритана же, после публичного унижения, была отправлена в монастырь, и ей запрещено видеться с детьми. Я так ошибся в своем наследнике. Рионар, даже я ничего не сумел предпринять. У меня ощущение, что нас провели. И имя этой интриганки – Кимора Фигейрос. Плохая новость номер два. Я узнал, почему Айрин столь слепо следует всем указаниям бабки. Кимора внушила ей, что мать от нее отказалась ради любви к другому мужчине. Это было рассказано девочке в 7 лет. Выводы сделаешь сам. Новость номер 3. Жнер разорвал договор Брасса, правда, после того, как был сильно ранен на дуэли. Думаю, и сам понимаешь, что дуэлью это назвать сложно. Аклест в настоящее время направился в академию. Вероятнее всего, Исса Айрин в ближайшие дни завершит обучение и вернется во дворец. Рионар, тебе надлежит приехать как можно скорее. Я вынужден ускорить события и сделать официальное признание тебя уже сейчас. Император Артиан. Рионар перечитал письмо несколько раз, с ужасом осознавая все, что произошло. План Киморы удался. Медленно сжигая послание отца над пламенем свечи, Рионар продумывал план действий. Он догадывался, что сейчас отец надеется именно на него. Потом вспомнил кронпринцессу Ритану и понял, что на такую подлость даже он и император не были способны. На лице темного короля промелькнула горькая усмешка. 7 лет назад, глядя на хрупкую брюнетку в подвенечном платье, он невольно завидовал брату. Тогда все любовались этой красивой парой. Темноволосая, с зелеными глазами и белоснежной кожей Ритана и высокий, светловолосый Аклест, загорелый и темноглазый. Казалось, увидев друг друга впервые перед алтарем, они полюбили с первого взгляда. Увы, любовь кронпринца закончилась спустя 2 года, когда она носила первенца, а вот кронпринцесса продолжала любить мужа, несмотря на измены и унижения. Дархарс догадывался, во что превратится Ритана за несколько лет в сырых кельях монастыря, и вместе с тем поражался жестокости наследника империи. Он ведь мог просто довольствоваться разводом и отослать отверженную супругу на родину. Молодой человек переоделся и, вскочив на коня, помчался обратно в академию. Успокоившись, Айрин покинула башню, пройдя через черный ход, потому что видеть сейчас никого не хотела, да и сочувствующие взгляды отовсюду ей надоели, а уж даже думать о том, как все и все узнали, и подавно. В женском корпусе привратница передала ей письмо, на котором витиеватым почерком бабушки было выведено ее имя. Не замечая никого, Айрин вошла в свою комнату, задвинула засов, села на кровать и вскрыла конверт. «Дорогое дитя, хочу первой сообщить тебе радостную новость. Ты помолвлена. Договор Брасса Валентайн Жнер разорвал, поэтому стала возможна твоя помолвка с кронпринцем Аклестом, наследником трона Такассии. Дорогая, ты сумела выполнить свой долг. Я горжусь тобой. За несколько минут так покорить принца Аклеста. Его высочество заберет тебя из академии и по возвращении в императорский дворец будет объявлено о вашей помолвке. Твоя матушка будет гордиться тобой, я уверена. С любовью, Исса Кимора Вигейрос. Письмо выпало из ее рук. Глядя в пространство ненавидящим взглядом, Айрин поняла, что задыхается. Перед глазами стоял образ светловолосого кронпринца, ее поспешный отъезд из дворца, бал, который отменили, Жнер, который кричал на нее. Айрин уловила тишину в коридорах и, подбежав к двери, распахнула ее прежде, чем услышала знакомый стук. На пороге стоял бледный Рионар с распущенными черными, как ночь, волосами. «Зашел поздравить вас, Исса Вигейрос», — ледяным тоном произнес он, смотря на упавшее на пол письмо. «Вы счастливы?» Айрин замерла. Затем грустно усмехнулась. А на что можно было надеяться? Она для него никто, просто игрушка, как все. «Убирайся!» — прошептали бледные губы. «Убирайся, Дархарс! Я ненавижу тебя!» «Не могу!» На лице промелькнула жестокая улыбка. «У меня нет выбора, Айрин. Все зашло слишком далеко». Он резко шагнул в комнату, оттолкнув ее, повернулся и медленно запер дверь. Затем, неотрывно глядя в ее синие глаза, начал расстегивать мундир ученического костюма. «Что ты делаешь?» Испуганно прошептала девушка, отступая вглубь комнаты. «Я берег тебя для себя», — зло проговорил Рионар. «Но ему ты, чистенькой, не достанешься». На пол полетел его мундир. За ним белоснежный шейный платок и рубашка. Теперь Рионар стоял перед ней, обнаженный по пояс, красивый и божественный. Вот только в глазах была ненависть. «Почему?» Айрин испуганно смотрела на него и вздрогнула, когда он начал расстегивать пояс на брюках. Рионар оставил пояс расстегнутым, подошел к ней, приподняв за подбородок. «Все логично, Айрин». Он подмигнул ей. «Я не могу допустить твой брак с кронпринцем. Это фактически приказ императора. Ты сама понимаешь, как влияешь на людей. Рядом с тобой каждому хочется быть лучше, чем он есть на самом деле. Ты сияешь, как солнце, как бриллиант, и все, кто рядом, хотят быть достойны твоего сияния. Рядом с тобой даже я стремился стать лучше, даже я поддался твоему влиянию. А если ты станешь женой Аклеста, он никогда не позволит мне править. Он захочет, чтобы ты им гордилась. Вывод очевиден. Тебя нужно убрать. Император понял это первым. Именно он организовал твое похищение. Тебя бы не убили, но обесчещенная девушка вряд ли привлекла бы внимание принца. Не так ли? А главное, никто не связал бы тот досадный инцидент с именем императора Артиана. Но вмешался я. Хочешь знать почему? Он снял с ее шеи платок и начал расстегивать пуговки на платье. Почему? По щекам девушки катились слезы. Потому что влюбился. Рионар перестал ее раздевать, отступил на шаг. Влюбился, как идиот, как мальчишка, с первого взгляда. 2 года ненавидел, не хотел верить в свои чувства, но один поцелуй, глупый спор с целью унизить тебя, и все изменилось. Жаль, что тогда я не знал, что для тебя это лишь фарс. Игра, которая у женщин рода Вигейрос в крови. Он смотрел на нее, на слезы, которые все продолжали катиться по щекам, прокладывая блестящие дорожки, и, не выдержав, произнес: «Твоя мать не отказывалась от тебя. Кимора солгала тебе». Слезы мгновенно прекратились. Айрин нагнулась, подняла письмо, скомкав, бросила на стол. Подойдя к окну, ледяным тоном проговорила: «Ты лжешь. Даже не буду спрашивать, откуда знаешь о том, что моя мать...» «Но ты не имеешь права говорить такое о бабушке!» Она резко повернулась, с ненавистью смотря на него. «Айрин!» — неожиданно мягко произнес Рионар. «Неужели столько лет ты думала, что недостойна любви матери?» Эта догадка поразила его сильнее, когда он увидел ее стремительно бледнеющее лицо, ее побледневшие пальцы, которыми девушка невольно вцепилась в край стола. «Да она меня бросила! Отвезла к бабушке после того, как отец сильно заболел! Я просила ее не бросать меня, умоляла, а мама... даже не смотрела на меня. Я была маленькой девочкой, а мой мир рухнул. Когда слуги бабушки вытаскивали меня из кареты, она сказала, что однажды вернется, и я верила. Я была самой прилежной, я училась лучше всех, я всегда слушалась бабушку. Я так хотела, чтобы мама узнала, какая я хорошая, и забрала меня. Но она все не появлялась. Когда мне было 11, мы с бабушкой провели лето у наместника. Тогда бабушка рассказала, что мама не вернется. Она сказала, если я выйду замуж за достойного человека, мама будет мной гордиться. Тебе смешно?» Она смотрела на грустную усмешку, появившуюся на его губах. «Когда я увидела тебя, я поняла, что ты единственный человек, который относится ко мне должным образом. Ведь дитя, брошенное матерью, достойно лишь презрения. Тот поцелуй, он все изменил. Ненавижу себя за это, и тебя ненавижу. Бабушка, она самый близкий человек для меня. Я сделаю все, чтобы она мной гордилась. Если для этого нужно выйти замуж, сделаю и это». Он молчал, пораженный болью в ее словах. Потом сделал несколько шагов и просто обнял. «Айрин, моя Айрин, ты же ничего не знаешь». Она вздрогнула, попыталась вырваться, но Рионар, подхватив ее на руки, опустился с ней на кровать, усадил на колени и, не позволяя вырваться, начал рассказывать. «Твоя бабушка была любовницей прежнего императора. Она бы и женой стала, но к тому моменту уже была замужем. Не дергайся, да слушай, прошу тебя». Потом она заставила твою мать стать любовницей императора Артиана. Заставила, понимаешь? Но в тот момент он не мог на ней жениться, потому что не имел второго наследника мужского пола. А закон гласит, что развод возможен лишь при наличии двух кронпринцев. А потом Ариньяна однажды застала его с любовницей. Другой. И сбежала. Император искал ее. Долго искал. И в конце концов нашел. Постарайся вспомнить, от чего болел твой отец. Айрин, ты меня слышишь? Слышу. Сдавленно прошептала девушка. «У него была кровь. Меня не пускали, но там везде была кровь. И на руках, и на лице, и вся простынь была в крови. И мама плакала». «Твоя мама увезла тебя к бабушке, чтобы защитить, Айрин. Она любила тебя больше жизни, поэтому, рискуя всем, вернулась в Такассию, лишь бы ты осталась жива. Кимора лгала тебе, лгала, чтобы получить власть в империи, когда подсунет тебя под кронпринца». Айрин вздрогнула, посмотрела в его глаза и сжалась, услышав стук в дверь. «Подыграй мне!» – прошептал Рионар, перекладывая ее на кровать и расстегивая пуговки на платье. «Не надо! Прошу тебя!» За дверью раздался голос Иссы Агариды. «Айрин, откройте двери! К вам весьма высокопоставленный посетитель!» «Так будет лучше», – прошептал Рионар. «Для кого лучше?» – тихо спросила Айрин. Темный король смотрел на девушку и злился. Как она не понимает, что это самый простой выход? «Айрин!» – он простонал. Отошел от нее, быстро собрал разбросанные вещи и спрятался в ванной комнате. Она лежала еще несколько мгновений, затем, поднявшись, одернула платье, застегнула пуговки и, подойдя к двери, распахнула ее. «Простите, Исса Агарида», — вежливо проговорила девушка. «Я прилегла перед вечерними занятиями». Преподавательница очень внимательно на нее посмотрела. Она была проницательной женщиной, а Айрин догадывалась, что привратница доложила ей о приходе Рионара. «В моем кабинете», – тихо проговорила Исса Агарида, – «вас ожидает Его Высочество, кронпринц Аклест. Он уже сообщил мне о вашей помолвке, и именно поэтому я убедила его, что ему не следует появляться в спальном корпусе, дабы не смущать студенток». Пауза была столь значительна, что Айрин покраснела, а Рионар, прекрасно слышавший все благодаря приоткрытой двери, мысленно зааплодировал преподавательнице. «Приведите себя в порядок и ступайте наверх, Исса Айрин», продолжила преподавательница. Затем вошла в комнату, закрыла за собой дверь и произнесла чуть громче: «Ис-Дархарс, а вы покинете женский корпус в моем сопровождении!» Арианар, уже полностью одетый и застегнутый на все пуговицы, вышел из ванной и обворожительно улыбнулся Иссе Агариде. «Восхищен вашей проницательностью, многоуважаемая мастер!» Он иронично поклонился. «А я вашей наглостью, Ис-Дархарс. Полагаю, теперь вы понимаете, что распускать и далее сплетни о вашей мнимой помолвке с Иссой Вигейрос более чем глупо. И, Ис-Дархарс, отныне я запрещаю вам появляться в моем корпусе». Айрин стояла красная, как майская роза, не смея взглянуть на преподавательницу. «Исса Вигейрос, поторопитесь», — напомнила мастер Агарида. Через несколько минут Айрин покинула комнату, обернувшись на пороге и бросив прощальный взгляд на Рионара. Он дернулся, но при преподавателе не решился ничего ей сказать. «Рионар», — мягко произнесла Исса Агарида, едва Айрин скрылась за дверью, — «учитесь проигрывать». Он несколько секунд молчал, затем спокойно ответил: «Я не могу проиграть, если знаю, что на кону Айрин». «Вы уже проиграли, Ис-Дархарс», — мастер Агарида грустно улыбнулась. «Если быть откровенной, мне нравились ваши отношения. Вы научили Айрин быть стойкой и скрывать эмоции. Она научила вас чувствовать. Замечательная пара была. Вы такие разные, и именно это вас притягивало друг к другу. Но, Ис-Рионар, мы все знаем о ваших планах на будущее. Это всегда восхищало вас. Не стоит переходить дорогу кронпринцу. Он не настолько хорош, как все привыкли о нем думать. Я была преподавателем здесь в период его обучения, и, поверьте, ни одну темную историю пришлось замять. Не связывайтесь с ним». Он молчал, глядя на сочувственную улыбку пожилой женщины. «Спасибо», — искренне произнес Рионар, впервые сняв ту маску ледяного презрения, который закрывался ото всех. «И все же от Айрин я не откажусь». «Уважаю ваше решение. Следуйте за мной». Исса Агарида вышла за дверь. Рионару оставалось лишь подчиниться. Айрин медленно поднималась по серым каменным ступеням на третий этаж, в кабинет Иссы Агариды. Душу девушки терзали сомнения. Рионар не мог быть прав. Это невозможно. Для него власть и вероятность власти всегда значили слишком много, слишком. Но упрямые детали, воспоминания, отношение к ней Иссы Киморы. Рионар был прав. Она никому не нужна. Ее просто используют. Слезы появились на глазах и тут же исчезли. Она не станет женой кронпринца. Это решение девушка приняла мгновенно, как и решение найти свою мать. Мыслей было так много, страхов еще больше. Но Айрин стояла на лестнице и совершенно четко осознавала, ее жизнь изменилась. Раз и навсегда. А впереди ее ждала встреча с Аклестом. Когда она вошла в кабинет Иссы Агариды, Аклест, ожидающий ее у окна, с радостной улыбкой повернулся. «Прекрасная Исса Айрин! Счастлив снова видеть вас!» Кронпринц был одет в черный костюм. Светлые, идеально прямые волосы стянуты в хвост черным ремешком. Белоснежный воротник рубашки подчеркивал характерный для аристократа светлый оттенок кожи. Вот только черные глаза на этом бледном, высокомерном лице так напоминали ее темноволосого бога. «Мой принц!» Она присела в реверансе, склонив голову. «Что привело вас в Академию Светлейших?» «Ну, бабушка, я исполню свой долг. Именно долг!» Мрачно подумала девушка. «Мой ангел!» Аклест подошел к ней, протянув руку, взял ее ледяную ладошку. «Разве вы не прочитали письмо от уважаемой Иссы Киморы?» «Письмо?» Айрин выдала презрительную усмешку в стиле Рионара. «В этом письме мне сообщили, что отныне я не связана договором Брасса. Меня огорчило сие известие». «Вот как?» Принц задумчиво смотрел на нее. «Вы абсолютно уверены, что более там ничего не сообщалось?» «Да, ваше высочество, другой информации в письме не содержалось». «Как странно. С другой стороны, я даже рад». Айрин с удивлением смотрела, как кронпринц опускается на одно колено, все так же не отпуская ее руки. «Моя драгоценная Айрин!» Почему-то было ощущение, что опустившийся перед ней на одно колено, он ее унижал. По крайней мере, его высочество выглядел в этот момент победителем. «Я был покорен вашей красотой с первого взгляда. Проведя с вами всего несколько незабываемых минут, я осознал, что только вы можете составить мое счастье. Дорогая Айрин, вы согласитесь стать моей женой и позволить мне сделать вас самой счастливой девушкой в Такассии?» Несмотря на значение слов, на его губах была ироничная усмешка. Он и не сомневался в ответе. Айрин же ответила: «Нет». Мгновенно кронпринц поднялся. С какой-то дикой, кошачьей грацией склонился к ней и тихо прошептал. «Что?» Это было страшное, злое, чуть перекошенное от ярости лицо и ледяной тон. Страшно, но так знакомо. «Я ответила отказом, ваше высочество. Прошу меня простить, но от меня только что отказался мой жених. Я испытываю более чем неприятные чувства от этого, и мне нужно время, чтобы прийти в себя». «И сколько времени вам требуется?» Тихим, замораживающим кровь в жилах тоном спросил кронпринц Аклест. «Ваше высочество!» Айрин стояла, гордо вздернув подбородок. «Насколько мне известно, вы женаты. Я не хочу быть причиной трагедии для ваших детей. Я ответила вам предельно честно. И мой ответ – нет». Он дернулся как от удара. Черные глаза гневно сверкали. «Исса Айрин, я был очарован вашей учтивостью и вашей образованностью. Несомненно, ваш ум был еще одной вашей привлекательной чертой. Но сейчас, мне кажется, передо мной совершенно другая девушка». «Мне искренне жаль, что я разочаровала вас», — холодно произнесла Айрин. Кронпринц Аклест смотрел на хрупкую, светловолосую девушку с лицом ангела, в глазах которой появилась странная решимость. Решимость и упрямство — черты, которые делали ангела достойным более пристального внимания. Его высочество позволил себе благосклонно улыбнуться. «Вы ошибаетесь, Исса Айрин. Такой вы нравитесь мне значительно больше». Легкое касание, и он заправляет выбившуюся прядь за порозовевшее ушко, искренне наслаждаясь ее смущением. «Я повторю свой вопрос, Исса Айрин. Сколько времени вам потребуется, чтобы я услышал ваш положительный ответ?» Айрин сделалась тошно, глядя на аристократичного до мозга костей Аклеста, она с ужасом осознавала, что для него не существует ответа «нет». Несомненно и то, что обман он обнаружит мгновенно. Айрин вспомнила темного короля и решила действовать так, словно находилась рядом с Рионаром. «Ваше высочество, для меня очень значимы мои успехи в академии». Она постаралась придать лицу смущенное выражение. Аклест задумчиво смотрел на девушку, но мысли его были далеко. Многоходовая комбинация без Айрин могла дать сбой. С другой стороны, обучение закончится через 2 месяца. «Понимаю ваше желание, мой ангел, и уважаю его». Аклест грациозно склонился. «Мне доставит дополнительное удовольствие наблюдать за учебным процессом непосредственно с вашим участием. Он пристально следил за ее реакцией, и выражение, на секунду промелькнувшее на лице девушки, подтвердило его подозрение. Разрешение на посещение уроков дает Иссни Керенталь, вежливо ответила девушка. Уверен, он мне не откажет. Вы позволите сопровождать вас? Могу я просить вас ожидать меня у выхода? Я должна готовиться к урокам. Она присела в реверансе, идеально сочетая низкий реверанс с высоко поднятой головой. «Гордая и несломленная», — вдруг подумал его высочество. «Но гордость девушки исчезает вместе с ее честью». «Я буду ожидать вас внизу, мой ангел». Он прижал ее пальцы к тонким губам, чувственно поцеловал. «И будем надеяться, вы измените свое решение в ближайшее время, возможно, еще до моего отъезда». Хотелось все бросить и сбежать. Но куда бежать, если сбережений с собой нет, а денег, выдаваемых на карманные расходы, на путешествие не хватит? Айрин переоделась в платье для бальных танцев, старательно завязала ленточки бальных туфель, собрала волосы в хвост. Она старалась не думать о том, как поведет себя темноволосый бог, потому что больше всего в этот момент опасалась за его жизнь. Кронпринц не должен был догадаться. Айрин приняла решение, что ее партнером по танцам сегодня будет Лем. Но как сообщить об этом Рионару? Выбегая из своей комнаты, девушка надеялась, что успеет поговорить с ним до урока. Но надеждам не суждено было сбыться. Остановившись на пороге женского корпуса, Айрин замерла, разглядывая двух таких разных, но в то же время удивительно похожих, Рионара и Аклеста. Два короля на одной территории. Они оба обладали грацией хищников, но Аклест был несколько шире в талии и бедрах, и все же они были почти равны, несмотря на более юный возраст Рионара. Оба с непроницаемыми лицами, оба с выражением предельной скуки на лице, оба со сверкающими черными глазами. «Как они похожи!» — вдруг подумала Айрин. «Как свет и тьма, если сквозь тьму проглядывают лучи солнца, если в свете так много тьмы». Но даже сейчас, искренне любуясь непередаваемо грациозными светскими львами, ее сердце билось чаще лишь при взгляде на подчеркнуто расслабленного и ироничного Рионара. Темноволосый бог повернулся к ней и окатил волной ледяного презрения. Айрин похолодела от ужаса, потом поняла, глубоко вздохнула, придав своему лицу выражение учтивой вежливости, спустилась к ожидающим ее. Когда она подошла ближе, Аклест обернулся к ней, и взгляд его был тоже настолько ледяным, что, казалось, способен заморозить. Девушка непроизвольно улыбнулась в ответ. Два года подобных взглядов со стороны Рионара развили в ней определенный иммунитет. «Итак, благородный из Дархарс сообщил мне интересное известие», — милостиво проговорил кронпринц. «Для меня стало неожиданностью, что и он сделал вам предложение». Айрин вздрогнула, бросила взгляд на темноволосого короля, ожидающего ее ответа с выражением смертной тоски на лице, затем повернулась к принцу. «Ис Дархарс сообщил вам, что после некоего недоразумения я ответила отказом». Она снова взглянула на Аклеста. «Она как солнце!» — невольно подумал кронпринц. «Хочется просто быть рядом, наслаждаться ее улыбкой. Так хочется быть достойным ее сияния». «Нет, данный момент Ис Дархарс упустил из нити своих рассуждений». Аклест окинул Рионара презрительным взглядом. «Позвольте предложить вам руку, Исса Вигейрос». Она подала холодную ладонь кронпринцу, и вместе они направились к главному корпусу, в котором проходили занятия бальными танцами. Рионар плавно шел рядом с ними, обмениваясь с Аклестом фразами о природе и погоде, словно и не было разговора между ними, словно Айрин не шла посередине, с замиранием сердца прислушиваясь к беседе. Войдя в танцевальный зал, Аклест нежно поцеловал ее руку, затем отошел к окну, всем своим видом выражая готовность наблюдать за уроком. «Будет лучше, если на этот урок моим партнером будет Лем», — прошептала Айрин. Рионар не ответил, и девушка удивленно посмотрела на него и вздрогнула от холода в черных, как ночь, глазах. «Ты танцуешь со мной. Это не обсуждается». «Но Рионар, он же убьет тебя!» — испуганно произнесла девушка. Рионар лениво повернул голову к ней, непередаваемо грациозно протянул руку, и она, завороженная блеском его глаз, вложила пальчики в его ладонь. Улыбнулась, когда он слегка сжал их. «Прости меня», — прошептала Айрин. Он не ответил, повел ее к остальным студентам, встал в позицию и, едва заиграла музыка, закружил в вальсе. «Знаешь, почему я так люблю этот танец?» — задумчиво спросил темный король. «Нет», — едва слышно ответила Айрин. «Вальс — это путешествие по мелодии. Приглашая партнершу на вальс, можно легко понять, будет ли она той самой идеальной спутницей, о которой мечтает каждый мужчина». Он закружил ее и продолжил, едва мелодия стала медленнее. «Ты моя идеальная спутница, Айрин. Ты чувствуешь каждое мое движение. Ты чувствуешь каждое мое желание. Ты моя, Айрин Вигейрос, и я никому тебя не отдам. Особенно сейчас». И снова дикий вихрь. Они танцевали, глядя в глаза друг друга, интуитивно ощущая движение каждого, они словно дышали в такт. Она делает шаг назад, и он настигает. Он отступает, и она идет навстречу. Поворот, и его рука перемещается со спины на талию, потому что он не может сдержать желание прижать ее сильнее. «А что изменилось, Дархарс?» — едва слышно спросила Айрин. Он делает неуловимое движение, и ее волосы рассыпаются золотистым водопадом, а ленту он удерживает в руках. «Ты любишь меня, Айрин!» Рионар превзошел самого себя, заставляя ее волосы образовать золотой круг в очередном па, и, прижав ее сильнее, прошептал: «Я всегда сомневался в твоих чувствах. Мне казалось, что это я навязал тебе правила игры. Мое неуемное тщеславие, моя гордость, мой страх потерять тебя не давали увидеть значительно более ценные вещи. Твои чувства. Не молчи, мой ангел. Я люблю тебя», прошептала девушка. «Люблю, но знаю, что нельзя любить». Мелодия закончилась, но они продолжали стоять, прижавшись друг к другу, не замечая никого и ничего, слыша лишь дыхание друг друга. «Доверься мне, Айрин». Он подносит ее руку к губам, целует нежно и чувственно. «Просто доверься». Вздрогнув, она приподнимается на мысочках и почти у его губ шепчет: «Ты просто знай, Рионар, если погибнешь ты, и я жить не буду». Пораженный этим признанием, он стоял не в силах пошевелиться, не в силах извлечь и звука из сжавшегося спазмом горла. И на глазах у всего класса, на глазах у девушек из женского корпуса, на глазах у бледного от ярости Аклеста, он поцеловал свою солнечную принцессу. Нежно, бережно, словно прикасался к богине, и этот поцелуй сказал окружающим больше, чем сообщили бы самые страстные признания. Маленькая, хрупкая, солнечная принцесса и полный силы темный бог оторвались друг от друга, но, разомкнув уста, казалось, продолжили поцелуй глазами. «Ты переедешь в мой дом», — прошептал Рионар. «Почему?» — она испуганно отпрянула. «Потому что, мой синеглазый ангел, если погибнешь ты, я проживу ровно столько времени, сколько потребуется для мести, и не днем больше». Начинается новая мелодия, но они, как завороженные, стоят на месте, боясь пошевелиться, боясь разрушить этот невероятный миг, когда их сердца стучат в унисон. «Нам будет сложно», — простонала Айрин. «Мы справимся», — ответил Рионар. И они начинают танцевать, следуя мелодии. На их губах улыбка, в их глазах счастье, в их движениях гармония, потому что свет и тьма стали одним целым. Музыка прекратилась, оборвалась на высокой ноте. Рианар знал, чьему приказу подчинились музыканты. Понимала это и Айрин. И страх холодком пробежал по спине. «Мастер Литорн». Голос кронпринца был тихим, но полным угрозы. «Неужели ваши ученики не умеют вести себя достойно?» Рианар позволил себе благосклонно улыбнуться и пошел ва-банк. «Мой принц!» — грациозный полупоклон. «Мне сложно передать те чувства благодарности, которые переполняют все мое существо в данный момент. Именно благодаря вам, ваше высочество, королева моего сердца, та, которую я добивался более 2 лет, ответила согласием на предложение руки и сердца. Моя благодарность не знает границ». Снова полный королевской грации поклон. Айрин стояла, боясь вздохнуть, боясь поверить в сказанное темным королем. Нет, ее не смутили его слова. Они были божественной мелодией, звучащей в унисон с мелодией ее сердца. Но она так боялась реакции кронпринца. «Я рад, что...» Аклест нервно сглотнул, не в силах продолжить говорить заведомо ложные слова. Но открытая благодарность щенка Дархарзов не оставляла выбора. «Я искренне рад за вас обоих!» Резко развернувшись, наследник империи покинул зал. Музыка заиграла вновь, но Рианар не торопился продолжить танец. Повернувшись к ошеломленному подобными событиями преподавателю, Дархарс полным подчеркнутой вежливости тоном произнес: «Мастер Литорн, надеюсь, вы понимаете, что в такой день мне бы хотелось побыть с моей невестой. Позвольте нам покинуть урок». Это было немыслимо, но эти двое и так никогда не вписывались в стандартные рамки Академии Светлейших. Мастер лишь кивнул в ответ, потому что говорить был не в состоянии. «Благодарю вас», — милостиво произнес Рианар и, схватив Айрин за руку, повел прочь. Она была вынуждена почти бежать за ним, но воспротивилась неумолимому возлюбленному, едва поняла, куда они направляются. «Рио, подожди!» Он резко остановился, и она почти врезалась в него. «Ты куда?» «Мы едем домой, Айрин. И немедленно. Твои вещи я перевезу позже», — проникновенно произнес Рианар. «Но, Рианар!» Она испуганно подумала, что он с ней будет делать. «И я буду с тобой?» «Да, дорогая», — стараясь сохранить абсолютную серьезность, ответил темный король. «Это одна из сторон отношений мужчины и женщины». Айрин не успела ничего ответить, как он подхватил ее на руки и понес по направлению к конюшне. «Знаешь, мой ангел, вот наша первая ночь сейчас должна интересовать тебя гораздо меньше твоей собственной безопасности», — Я могу поклясться, что в данный момент Аклест у Исса Никеренталя. Результат их общения можешь представить. У меня не так много времени, чтобы увести тебя из Академии. Прижавшись к его плечу, она прошептала. Я понимаю. Прости. Давай я пойду сама. У меня и не настолько мало времени, чтобы не наслаждаться возможностью понести тебя на руках. Он подмигнул ей, одарив полным нежности взглядом. Не бойся, синеглазое чудо. Мы справимся. На конюшне Рионару подвели его черного жеребца, и все конюхи с удивлением проследили, как он усаживает на лошадь белокурое создание, а затем увозит его прочь. «Это несколько повредит твоей репутации», — с напускной грустью прошептал Рионар. «Но лучше так, чем потерять тебя навсегда». «Любезный отец, прости, но я вынужден отложить поездку на несколько дней». Аклест не увез Айрин Вигейрос из Академии. Это сделал я. Мы помолвлены. Я ожидаю твоего благословения для скорой свадьбы. Две просьбы. Первая. Задержи Кимору Вигейрос в столице. И вторая. После долгих размышлений я понял, что мать Айрин жива. Был бы благодарен за любую информацию о ней. Ис Рионар Дархарс. Рионар запечатал конверт, приложил к воску печать и посмотрел на бледную девушку напротив. Айрин, сжавшись, сидела в кресле и пыталась читать книгу. Именно пыталась, потому что руки ее дрожали, а глаза постоянно поднимались на него, и в них был страх, пусть и не до конца осознанный, но все же страх. Теплая, любящая улыбка озарила его совершенное лицо, и нежность в темных глазах заставила ее улыбнуться. «Айрин!» — почти промурлыкал он. «До нашей свадьбы ты будешь спать в своей комнате. И одна». Недоверчивый взгляд синих глаз из-под пушистых черных ресниц, но в этом взгляде такая надежда, что он не выдерживает. Вскочив из-за стола, подходит к ней, опускается на колени перед испуганной девушкой, берет ее ладони в свои и, снова надев на ее пальчик кольцо с бриллиантом, завораживающим голосом мягко произносит: «Айрин, я хочу, чтобы в первую брачную ночь у меня была нежная, трепетная и невинная невеста. Я хочу, чтобы любовь принесла радость, а не страх и сожаление. Я не трону тебя до свадьбы, мой синеглазый ангел, а в нашу первую брачную ночь сниму с тебя белоснежное свадебное платье и уложу на постель из лепестков роз. Пусть это и пафосно, но ты этого достойна». Она облегченно выдохнула, пытаясь признаться самой себе, насколько ее пугала возможность близости, а затем, наклонившись к нему, робко поцеловала. «Я смотрю на тебя, — прошептала Айрин, — и мне кажется, что все это сладостный сон, и я так боюсь проснуться и вместо нежности увидеть в твоих глазах презрение. «А я смотрю на тебя», — так же шепотом ответил Рионар, «и больше всего на свете боюсь потерять ласковое сияние твоих глаз». Он потянул ее на себя и, обхватив свое прелестное создание, прикоснулся к ее губам. Рионар медленно и неторопливо целовал ее, лаская чуткими пальцами ее тело, прикасаясь к шее, плечам, нежно касаясь холмиков груди. Айрин сходила с ума в нежных и таких сильных руках темного бога, вздрагивала, стоило ему прикоснуться к ее коже, выгибалась от удовольствия, когда его поцелуи спускались на ее шею. Ей казалось, что все ее тело сейчас горит в сладком огне, имя которому Рионар Дархарс. И когда он со стоном остановился, в глазах Айрин было искреннее сожаление. «Хочешь, мы поужинаем здесь?» — хриплым голосом спросил Рионар. «Да, и уже не хочу спать одна», — прошептала Айрин и потянулась к его губам. Рионар не мог понять, откуда в нем столь много любви и нежности. Ему казалось, что каждое прикосновение к этой хрупкой девочке открывает источник бесконечной нежности в его сердце, и с каждым ее поцелуем, таким неумелым и трепетным, с каждым ее стоном этой любви становится все больше. Хотелось ласкать ее губы, настигать язык, играя с ним в безумном танце страсти, целовать прекрасное лицо, шею, плечи и мечтать о том, чтобы прикоснуться к сокровенному. «Айрин, моя Айрин!» Он прижал к себе хрупкое тело, начал целовать золотые завитки на висках. «Не сегодня, чудо мое, не сегодня!» Она спрятала лицо у него на груди и не могла поверить, что все это происходит с ней. «Рионар, а завтра я... Что с Академией?» «Я завтра еду в столицу». В черных глазах промелькнуло странное выражение. «Я должен получить пост, и лишь после этого станет ясно. Я все решу, Айрин».